1952 году Михаил Горбачев, переведенный из кандидата в члены партии, избирается секретарем бюро юридического факультета. Для этого понадобилась уже рекомендация университетского комитета ВЛКСМ. Фридрих Незнанский, учившийся вместе с Горбачевым, а потом работавший в прокуратуре Ставропольской области, вспоминает своего бывшего сокурсника как честолюбивого оппортуниста. Лев Юдович, также выехавший из Советского Союза, окончил юридический факультет на 2 года раньше Горбачева. Он помнит его как активного комсомольского организатора, деятельно участвовавшего, например, в антисемитской кампании 1952 года. По свидетельству Незнанского и Юдовича, будущий генеральный секретарь не выделялся из массы активистов ничем, кроме, может быть, особенно развитого честолюбия. Иначе вспоминает Горбачева Зденек Млинарш, посланный учиться в Москву из Чехословакии. Нет ни одной биографии Горбачева, буквально ни одной, которая не цитировала бы воспоминания Млинаржа о студенческих годах на юридическом факультете МГУ. Хотя бы поэтому то, что он рассказал, заслуживает внимания. Важно и другое. Вернувшись в Чехословакию, Млинарш начал делать карьеру в своей партии, в то время как его друг и сокурсник Горбачев делал ее у себя на родине. Бесспорно, Зденек делал ее значительно быстрее, чем Михаил. К тому же первый делал карьеру в столице своей страны, а второй в глубокой провинции, в Ставрополе. В 1968 году Млинарш – активный деятель Пражской весны. Он избирается членом политбюро ЦК Компартии Чехословакии. Разгром весны, оккупация Чехословакии кладут конец его карьере. В 1970 году он был исключен из партии, в 1977 году эмигрировал. История приобщения Юрия Андропова к лику блаженных у всех в памяти. Не успел многолетний председатель КГБ стать генеральным секретарем ЦК КПСС, как масс-медиа начали распространять информацию о любви бывшего шефа всесильной полицейской машины к цыганским танцам и виски, американским полицейским романам и диссидентам, с которыми он проводит ночи напролет у камина, беседуя о душе и либеральных реформах. Источником сетих достовернейших сведений были 2 бывших сотрудника КГБ, в свое время выбравших свободу и поселившихся где-то на Западе. Как нельзя более вовремя они вспомнили все, что Запад хотел знать об их шефе. Зденек Млинарш рассказал о своей дружбе с Горбачевым в студенческие годы в статье, опубликованной сначала в итальянской «Унита», а затем перепечатанной многочисленными журналами на самых разных языках. Прежде всего, Млинарш рассказывает, что учился в одно время с Горбачевым 1950-55 на юридическом факультете МГУ. Затем, что он был близким другом будущего генерального секретаря, жил с ним в одной комнате в общежитии на Стромынке, был первым иностранцем, которого видел уроженец Привольной. Воспоминания Млинаржа о друге однозначны. Студент Горбачев был не только очень способным и интеллигентным, он был человеком открытым, умным, но не самоуверенным, умел и хотел слушать других. Этот человек, хороший во всех отношениях, многое раскрыл своему чешскому другу. Например, при изучении колхозного права Миша рассказывал Зденеку, что в колхозах право не имеет никакого значения, что действует по отношению к колхозникам только принуждение. Когда друзья смотрели популярный фильм «Кубанские казаки», в котором демонстрировалось колхозное изобилие, столы ломились от еды и питья, Миша, знавший реальность, разоблачал Ложкина фильма, говоря о том, что действительно ставит на стол колхозники. Млинарш отмечает, что, изучая марксистскую философию, Горбачев нашел у Гегеля цитату, которую любил повторять: «Истина всегда конкретна». В отличие от большинства советских студентов, пишет чешский мемуарист, Горбачев не относился к марксизму как к своду правил, которые надо изучить наизусть. При желании можно сказать, что в этом молодой Горбачев следовал за Сталином, который утверждал: «Марксизм не догма, а руководство к действию». Но Млинарш настаивает: в студенческие годы Горбачев понимал то, чего не могли или не хотели понять другие. У него были сомнения в непогрешимости Сталина. Самый знаменитый эпизод из воспоминаний Млинаржа связан с разговором, который цитируют в обязательном порядке все биографы генерального секретаря. Однажды после какого-то занятия по марксизму-ленинизму, где говорилось о врагах партии, ликвидированных, вычеркнутых из истории, Горбачев сказал: «Но ведь Ленин не арестовал Мартова, он разрешил ему эмигрировать». Разговор шел в 1952 году. Млинарш комментирует: «Сегодня такое заявление не показалось бы еретическим даже в СССР, но в 1952 году это значило, что студент Горбачев задавал себе вопрос, действительно ли люди делятся на сторонников линии и преступников. Он знал, что могли существовать оппозиционеры, критики, реформисты, которые, тем не менее, не были преступниками, и это относится также к социалистам и коммунистам». Естественно, желание говорить хорошо о друге, ставшем знаменитым. С другой стороны, очень нелегко обнаружить ошибки у мемуаристов, повторяющих разговор, который шел с глазу на глаз, без свидетелей, 33 года назад. Разговор важный, ибо слова Горбачева о добром Ленине, отпустившем своего старого друга и политического противника Мартова за границу, как нельзя лучше свидетельствует о том, что зерно будущих реформ созревало уже тогда, в далекие сталинские годы. Рассказ этот – краеугольный камень мифа Горбачева-реформатора с юных лет, открывавшегося только чешскому другу, вызывает серьезные сомнения по нескольким причинам. Первое. История выезда Юлия Мартова в 1920 году за границу была одним из тех белых пятен в советской истории, о которых станут много говорить в эпоху гласности. Для того, чтобы обнаружить следы этой истории, выезда Мартова, нужен был доступ к старым газетам и книгам, которые были упрятаны в спецхране и выдавались по спецразрешению. Дело Мартова Млинарш не выдумал. Он лишь пристегнул его к другому времени. И все изменилось. 20 апреля 1962 года газета «Известия» опубликовала рассказ Казакевича «Враги». Рассказ вызвал большой интерес. Позднее его экранизировали. Шла оттепель, и белые пятна в истории ликвидировались. Казакевич рассказал, что Ленин летом 1920 года решил помочь уехать за границу лидеру меньшевиков Мартову. Он посылает курьера к Мартову, который скрывается от ВЧК, с инструкцией, как бежать из Советской Республики. Ленин предупреждает курьера, что абсолютно никто не должен знать, где Мартов прячется, даже Совет народных комиссаров. Ибо, как иронически замечает вождь, среди народных комиссаров есть еще более рьяные ленинцы, чем Ленин. Можно предположить, что Млинарш узнал об этой истории в 1962 году. В это время он был уже в Чехословакии, а с Горбачевым еще раз, последний, увиделся в 1967 году. Говорили ли они тогда о Ленине и Мартове? Может быть, в связи с фильмом, неизвестно. Зато известно, что история, рассказанная Казакевичем, ложь. Вместе с Мартовым летом 1920 года выехал другой лидер партии меньшевиков Рафаил Абрамович. В 1962 году он еще был жив. В письме в «Нью-Йорк Таймс» Абрамович рассказал, что Мартов в 1920 году не скрывался, и агенты ВЧК часто посещали его. Выезд за границу был разрешен ему и Мартову, ибо они обратились с письмом ко второму конгрессу Коминтерна, который заседал тогда в Москве. Ленин согласился на отъезд врагов, аргументируя, что мы выиграем, если Мартов мучеником умрет в Бутырской тюрьме. Пусть лучше едет за границу. Стоит добавить, что публикация рассказа Казакевича о добром Ленине, не убивающем своих врагов, появилась в советской печати после 22-го съезда партии, октябрь 1961 года, на котором Хрущев беспощадно громил своих врагов Молотова, Маленкова, Кагановича. В 1921 году, когда Ленин усилил борьбу с идейными противниками, были арестованы все родственники Мартова, два брата и сестра, двоюродные брат и сестра, юный племянник. Об этом не вспоминает Казакевич. Это осталось неизвестным и Горбачеву с Млинаржем. Рассказ Казакевича читался как обещание. Верный ученик Ленина, Хрущев, своих врагов тоже не ликвидирует. Ни Горбачев, ни Млинарж в 1952 году не могли знать, что придумает Казакевич в 1962. Воспоминания Сденека Млинаржа «Мой товарищ Михаил Горбачев», написанные в 1985 году, представляют дополнительный интерес, если мы сравним их с его же воспоминаниями, озаглавленными «Холодом веет от Кремля» и написанными в начале 80-х. Это может показаться странным, но никто из биографов Горбачева не обратился к этим первым мемуарам, хотя они дают очень живое описание юридического факультета, когда там учились Сденек и Михаил. Возможно, это объясняется тем, что в первых мемуарах Млинарж не вспоминает своего товарища Горбачева. Легко обнаружить разночтения. Скажем, в 1985 году Млинарж рассказывает о дерзко опасных разговорах на политические темы, которые он вел с Горбачевым. В первом варианте он признается, что был искренним убежденным сталинистом и настойчиво это подчеркивал публично. Сденек Млинарж «Холодом веет от Кремля». Нью-Йорк, 1983 год, страница 21. Трудно себе представить советского студента, исповедующегося на груди иностранца, пусть даже из соцстраны, сталиниста. Нет нужды говорить о том, что общение с иностранцами проходило под бдительным оком органов, требовавших регулярных рапортов. Андрей Синявский живо и остро рассказал, как это делалось в то время в романе «Спокойной ночи». Впрочем, если бы Млинарж узнал, а может быть и знал, о том, что его товарищ пишет рапорты об их разговорах, он счел бы это совершенно естественным. Едва приехав в Москву, он сам посылает письмо-донос на арестованных в Чехословакии партийных руководителей. Там же страница 11. Первый вариант мемуаров Млинаржа ценен тем, что верно воссоздает атмосферу юридического факультета МГУ в 1950-55 годах. «Занятия на юридическом факультете Московского университета, — вспоминает Млинарш, — не имели ничего общего с изучением права и его роли в человеческом обществе. Сталинская, как, впрочем, и современная советская юридическая наука, признает лишь один критерий правосудия. Правосудие — это то, что государство, вернее, государственные органы, формально наделенные соответствующими полномочиями, сочтут правосудие». Там же страница 22. Млинарш продолжает. «Юридические факультеты советских университетов не учат студентов мыслить в категориях права. Они готовят специалистов по юриспруденции, которым надлежит запомнить, что предписывается властью в том или ином случае, как в том или ином случае надлежит действовать, а что запрещено». Там же страница 23. Приехав летом 1990 года в Москву, Зденек Млинарш в интервью «Правде» устранил противоречие в своих воспоминаниях, заявив: «Я знаю холод и тепло Кремля». В 1955 году Михаил Горбачев заканчивает курс обучения, получает диплом. Как свидетельствует Фридрих Незнанский, он испытывал свои способности и на факультете, где часто можно было услышать стальной голос факультетского комсомольского секретаря, требующего исключения из комсомола за мельчайшие провинности, от невовремя рассказанного политического анекдота до недовольства, выраженного по случаю посылки на работу в колхоз. «Посев», номер 4, 1985 год. Окончание Московского университета означало конец учения, начало трудовой жизни. Выбор не принадлежал Горбачеву, как он не принадлежит никому из советских студентов-выпускников. Выбор был: после университета можно остаться в аспирантуре, готовить диссертацию, заняться потом научной работой или преподаванием. Можно получить назначение на работу в Москве, в столице, с ее прелестями и соблазнами. Либо назначение в провинцию, более близкую или очень далекую, велик Советский Союз. Есть много мест, о которых с ужасом думает выпускник университета. Михаил Горбачев получает назначение в Ставрополь, город, из которого он приехал в Москву. Биографы не знают причин возвращения в родные места. Для поступления в аспирантуру, видимо, у него не было протекции, способностей, а может быть и желания. Знатоки византийских интриг в аппарате предполагает, что Горбачев кому-то не угодил, кому-то не подошел и потерял возможность устроиться в Москве. Он возвращается на родину, приобретя разнообразные знания в области советского права, марксизма-ленинизма, истории КПСС. Один семестр он изучал латинский язык. Ему преподавали основы ораторского искусства, необходимого прокурору. Американские биографы считают, что Горбачев самый эффективный публичный оратор среди советских вождей после Ленина. Жорас Медведев называет его лучшим из партийных ораторов после Троцкого. В Москве Горбачев женится. В 1954 году он вступает в брак с Раисой Титаренко, студенткой философского факультета, выбравший своей специальностью марксизм-ленинизм. Горбачев рассказывает: «Раиса Максимовна после окончания школы с золотой медалью поступила в МГУ на философский факультет. Занималась педагогической деятельностью в вузах, написала и защитила кандидатскую диссертацию о жизни колхозного крестьянства, стала доцентом. Она преподавала философию более 20 лет». Известие ЦК КПСС, номер 5, 1989 год.